Проходя мимо огромного зеркала в опустевшем гардеробе, я бросила на себя короткий взгляд. Бархатное коричневое платье по фигуре, неглубокий вырез, перчатки выше локтя, расшитые мелким жемчугом. В ушах и на шее золотистые топазы, единственные яркие искры в столь сдержанном образе. Будь фасон еще чуть более строгим, я походила бы на учительницу. Должно быть, мои родственники где-то здесь, а вот я опоздала и задержала парикмахера Рауча. Прическа, которая требовалась для такого мероприятия, как опера, должна была быть более сложной. Вельба не справилась. Мои мысли были прерваны самым неожиданным образом. Из зеркала выглянула лиса. Похоже, та самая, которую я видела, когда гостила у бабушки. Призрак, осторожно переставляя лапы, выскользнул из амальгамы и сел, преграждая мне дорогу. «Я тебя не вижу. Ты забыла?» — прошептала я, озираясь, не слышит ли кто. «Брысь! Сгинь! Изыди!» Прозвенел второй звонок, зрители потянулись в зал. Я решительно шагнула вперед, едва не наступив на пушистый хвост. Хвост моментально исчез, как и его владелица. Облегченно вздохнув, я огляделась в поисках родных, как вдруг услышала. «Эвелин, и ты здесь!» Обернувшись, увидела подходящего ко мне Хокуна. Выглядел он, как всегда, великолепно. «Здравствуй, Вильям», — сдержанно кивнула я. После нашего последнего разговора решила не улыбаться ему лишний раз. Неизвестно, к каким последствиям это приведет. «Ты одна?» — поинтересовался он, по-хозяйски беря меня за руки. «Бабушка где-то здесь». Не моргнув глазом, я аккуратно высвободила пальцы из его и сделала вид, что поправляю прическу. «И мама. Как поживает твоя гостиница?» «Какая гостиница?» Его изумление было искренним. «Ну, тот дом в угольной паде, который ты хотел купить». Вильям соображал быстро, однако паузу я успела уловить. Он подыскивал слова для ответа. «Но почему?» «Ах, это!» — наконец рассмеялся он. «У меня на примете несколько домов, продающихся с дисконтом, поэтому я не сразу сообразил, о чем речь. Какая у вас ложа?» Я вытащила из поясной сумочки билет, присланный бабушкой. «Мы сидим в партере, пятый ряд». «В партере?» — переспросил он, нахмурившись. «Приглашаю тебя в свою ложу». «Благодарю, нет», — холодно ответила я. С мгновения он задумчиво смотрел на меня, затем пожал плечами. «Тогда идем, я провожу тебя. Хочу засвидетельствовать свое почтение ее светлости». Пока мы шли, я раздумывала о том, что Вильям делал в заброшенном доме, разговор о котором искусно увел в другое русло. «Встречался с любовницей?» «Чушь собачья», как говорил Расмус. Хокун предпочитал это делать в роскошных гостиницах. К сожалению, мне это было прекрасно известно. Мы вошли в зал. Огромная люстра, висящая на цепях под потолком, заливала светом самые дальние уголки. Народу было много. Уже издали я увидела высокую прическу бабушки. «Ваша светлость, я рад вас видеть!» — воскликнул Вильям, подводя меня к нашим местам. «Здравствуйте, господин Хокун!» Мило улыбнулась бабушка, бросая на меня цепкий взгляд. «Не думала, что вы любите оперу». «Мэтр Броуч», пропустив мимо ушей ее реплику, приветствовал Вильям моего отчима. «Здравствуйте». Отчим поднялся, чтобы пожать ему руку, мама поднялась вместе с ним. «Вильям, как хорошо, что вы сегодня тоже здесь», прощебетала она. «Жаль, что мы так давно не виделись». Хокун покосился на меня. «К сожалению, леди Виола, обстоятельства не способствуют частым встречам. Хотя я бы очень этого хотел». «Приходите к нам на обед», — оживилась мать. «Вот прямо завтра и приходите. И Эвелин придет, правда, дорогая?» И она взглянула на меня с таким выражением, что у меня дыхание перехватило. Теплые бабушкины пальцы незаметно сжали мою руку. Ощущая горячую благодарность небесам за то, что у меня есть человек, который меня понимает и поддерживает, я отрицательно качнула головой. «Извини, мама, завтра у меня дела, я не смогу приехать». Отчим посмотрел на меня сукаризной, а мать одарила уничижительным взглядом. Мой разрыв с Вильям стал для нее ударом, ведь это была очень удачная партия. Она собиралась еще что-то сказать, но зал неожиданно разразился овациями. Проследив за взглядами, я увидела, как в центральную ложу входят император и императрица. Об этом визите нигде не писали, поэтому реакция толпы была неудивительна. Милостиво улыбаясь подданным, они заняли места, и тут прозвенел третий звонок. Шум постепенно стих. «Я непременно приду завтра. Благодарю за приглашение», — сказал Вильям и поспешил на свое место. «Мы тоже сели. Запрокинув голову, люстра висела прямо над нами. Я наблюдала, как медленно гаснет свет, как искра за искрой растворяется сначала в сумраке, а затем во тьме. И там, во тьме, над балками, удерживающими цепи, парит белесое пятно, меняющее форму. Оно напоминало болотный туман. Неужели это призрак оперы? Софиты высветили скамейку на сцене, подаркой, украшенной розами. Оперная дива, сидящая на скамейке, была босой, одетой в живописные лохмотья, и держала на руках живого гуся. Не знаю, как насчет гуся, но мне голос певицы понравился. Я слушала ее впервые. Интригующая меццо-сопрано, объемная и глубокая, погрузила меня в мир сбежавшей принцессы, заставив выкинуть из головы мысль о призраке. А когда на сцене появился мнимый Антарио Ананакс, в исполнении великолепного Шляпинса я и вовсе позабыла о том, где нахожусь. Пришла в себя лишь когда зажегшийся свет обозначил антракт. «Мэтр Шляпинс в прекрасной форме и отличном настроении», — улыбаясь, сообщила бабушка. «Он так игрив, что в его чувства к принцессе начинаешь верить. Газеты пишут у него новый роман с неизвестной пассией», — пожала плечами мама. «Все гадают, кто бы это мог быть. Новость в числе первых обсуждается в модных салонах». «Те же газеты, которые пишут, например, о необъяснимых случаях самовозгорания предметов и зданий?» — насмешливо спросил Люций. «Дорогая, ты веришь всему, что читаешь?» «А ты веришь только магическому вестнику?» — парировала она. «Надо пройтись до буфета», — пробормотала бабушка. «Эвелин, подай мне руку». Я заметила, каким взглядом проводила нас мама. В нем было разочарование, раздражение, еще много чего. «Могу я спросить кое-что?» — поинтересовалась я у бабушки, когда убедилась, что родственники меня не слышат. «Да, дорогая». Бабушка с удовольствием кивала друзьям и знакомым, но шла вовсе не в сторону буфета, а к лестницам, ведущим наверх. «Я была в Варальберге совсем недавно, а с мамой ты не виделась полгода. Однако ты не проводишь с ней время, из всех родственников выделяя меня. Не думаю, что они этого не замечают, особенно мама. Зачем ты это делаешь?» Бабушка искоса посмотрела на меня. «Неужели ты не догадалась?» Я с недоумением пожала плечами. Бабушка прекрасно знала о моих вовсе не теплых отношениях с матерью, но наверняка не собиралась сделать их еще прохладнее. «Зачем тогда?» «Сегодня я официально объявлю тебя своей наследницей», — сообщила бабушка. «И хочу, чтобы они были к этому готовы». Она замолчала, поморщилась и добавила. «Насколько это возможно?» «Сегодня?» — воскликнула я. И только тут заметила, что мы оказались в коридоре, вдоль стен которого стояли императорские гвардейцы. Бабушка, держа меня за руку так крепко, словно я могла сбежать, подвела меня к позолоченным дверям ложи. Они распахнулись в мгновение ока, и я оказалась лицом к лицу с императорской четой. «Беата, ну, наконец-то!» — воскликнула императрица, подошла и обняла бабушку. «Почему ты не пришла до начала спектакля? Ведь отсюда прекрасный вид». «Я кое-кого ждала, Ваше Величество», — улыбнулась бабушка и посмотрела на меня. «Кое-кого, кто опоздал к первому звонку. Ваше Императорское Величество, позвольте представить вам мою внучку, Эвелин Абигайл Торч». Чувствуя, как от волнения подгибаются колени, я присела в глубоком реверансе. В ложе находилась не только императорская чета, но и многочисленная свита. Я ощущала взгляды придворных, будто копья, которыми они тыкали в меня со всех сторон. «Торч!» — послышался звучный голос. «Я правильно понимаю, что она дочь Аврелия?» Сильные пальцы взяли меня за руку. Я с дрожью посмотрела на императора. «Поднимитесь, дитя!» — приказал он. «Ваш отец отдал жизнь за будущее нашей страны. Мы до сих пор печалимся о нем. У вас его глаза. Удивительное сходство». «Ваше Величество, вы очень добры», — польщенно сказала бабушка. «Именно Эвелину наследуют мое состояние и титул, если на то будет ваше соизволение». В этот момент мне показалось, что все копья разом воткнулись в меня, и сейчас я окажусь поднята над толпой на древках, как кукла. Император и императрица переглянулись. «Мы соизволяем», — улыбнулся император, «ибо уверены, что дочь Аврелия будет достойной наследницей рода Корвина Кевинса, человека, без которого было бы невозможно становление Нора Финда». «Благодарю», — дрогнула ресницами бабушка. В этот момент прозвенел звонок, и она оглянулась на выход из ложи. «Бета, даже не думай», — шутливо пригрозила императрица. «Для вас двоих найдется место и здесь». Идя за императором, его женой и бабушкой к креслам, я была так ошарашена, что не сразу обратила внимание на чувство тревоги, иглой засевшее в сердце. Нет, дело было не в изумленных, любопытных и завистливых взглядах придворных, не в близости к императорской чете, и даже не в том, что бабушка только что сделала то, о чем грозилась, объявила меня наследницей и даже получила высочайшее разрешение. Я с неестественно прямой спиной и застывшим лицом опустилась на краешек кресла. Зрители в партере разглядывали меня и перешептывались, а вот мама на меня не смотрела. Она смотрела на сцену, будто ничего не произошло. Лишь ее напряженные плечи говорили о том, что мое представление императору не прошло незамеченным. И это она еще не знает о том, что меня объявили наследницей. Интересно, как к этому отнесется Люций? Будет ли после этого продолжать считать меня паршивой овцой в своем стаде? Я перевела взгляд на него. Игла в сердце царапнула сильнее, будто пыталась выбраться наружу. Что происходит? Бабушка о чем-то ворковала со своей старинной подругой Астрид, император тихо переговаривался с сидящим рядом с ним мужчиной, а я лихорадочно оглядывала зал, пытаясь уловить источник тревоги. Свет начал гаснуть, отсюда с ложи люстра была видна во всей красе. Витые рожки украшены коваными розами, хрустальные подвески качаются. Но подвески не должны качаться. Я вскинула взгляд выше, под самый купол, и увидела свечение, волнами расходившееся от белесого пятна призрака. В нем был отчетливо заметен человек в черном одеянии, который, ловко балансируя, бежал по одной из балок. Никто, кроме меня, его бы не увидел, да и я заметила только потому, что привидение следовало за ним по пятам, делая резкие выпады в его сторону. Внезапно люстра отделилась от держащей ее балки и начала рушиться. Прямо на сидящих внизу людей, среди которых были мои родные. «Люций!» — закричала я, позабыв, где нахожусь и вскакивая. «Люций!» Отчим обернулся на крик и зацепил взглядом падение. Его реакция оказалась на высоте, он вскинул руки, окутанные сиянием, и люстра зависла в воздухе. В то же мгновение кто-то оттащил меня от парапета. Вокруг закружил хоровод из роскошных нарядов и красных мундиров, в зале раздались испуганные вскрики и женский визг. Я успела заметить, как к парапету подбежали двое, одетые в гражданское, и тоже поставили ладони на люстру. «Броуч, уводите людей!» — крикнул один из них. «Мы ее держим». Происходящее внизу я уже не видела. Кто-то, крепко держа меня за локоть, уводил прочь. И когда я огляделась, не обнаружила рядом ни императорской четы, ни бабушки. Взглянув на держащего меня мужчину, я уловила несомненное сходство с теми двумя, что пришли на помощь отчиму. Маг. Боевой императорский маг. Взгляд отметил гладко выбритую щеку, пересеченную давно зажившим шрамом. Темные с сединой коротко стриженные волосы, он почти тащил меня, сжимая руку, будто стальными клещами. «Посиди-ка в чулане, Эвелин, может быть, это поможет тебе лучше спать и не видеть кошмары?» Так говорили воспитательницы, забирая пансионерку Торч из общей спальни после жалоб соседок и отводя в темный чулан. Их ледяные пальцы на своем запястье я никогда не забуду. «Но я уже не та запуганная девочка». Я остановилась так резко, что чуть не упала. «Отпустите меня сейчас же!» Стараясь, чтобы тон походил на бабушкин, произнесла я. «Мне необходимо знать, что с моей семьей». Мужчина повернулся ко мне. Его зеленые глаза напоминали кошачьи. Кот был недоволен. «Леди Торч, с вашей семьей все в порядке», — улыбнулся он одними уголками губ. «Я задам вам несколько вопросов, после чего вы сможете увидеть родных. Вы не представились». «Холодно», — сказала я. и не сообщили, куда меня ведете и почему. Я никуда не пойду, пока вы не объяснитесь». Мужчина прижмурил глаза. Так кошки леди Гроус смотрели на игрушечных мышей, которых было полно в ее доме. «Ваше имя?» Не давая страху завладеть собой, продолжила я. «Или вы стыдитесь его называть?» «А с виду не скажешь», — усмехнулся он. «Что ж, ваше право, леди Торч. Меня зовут Даниэль Лис. Ваша должность?» «Начальник департамента имперского сыска». «Вот даже как!» Передо мной стоял шеф Демьена Дарча собственной персоной. Я замешкалась. Лис тут же этим воспользовался, потому что толкнул меня в какую-то комнату, вошел следом и закрыл за собой дверь. Комната, видимо, использовалась для канцелярских нужд, потому что в ней находились два стола, заваленных бумагами, стулья и диван у стены. На диване расположился его императорское величество. «Один вопрос, леди Эвелин», — произнес он, поднимаясь и подходя ко мне. «Почему вы закричали?» Я молчала. Лис стоял за моей спиной так близко, что я ощущала не только тепло, исходящее от его тела, но и магическую мощь. Этот человек мог развеять меня, не пошевелив и пальцем. Однако интересный начальник у старшего дознавателя Дарча. «Отвечайте», — приказал из-за спины Лис. «Почему вы заметили то, на что не обратили внимания мои люди?» «Я разглядывала люстру», — пробормотала я. «И вдруг увидела человека в черной одежде. Он бежал по балке, словно гимнаст в цирке. Когда люстра начала падать, я успела это заметить. Единственное, что пришло мне в голову в тот момент, — позвать мэтра Броуча». «Под куполом царила кромешная тьма, Эвелин», — мягко сказал император. «Я и сам обожаю эту люстру с детства. Всегда слежу, как гаснут ее огни. Но там уже ничего нельзя было разглядеть. Не лгите мне, прошу». «Это прошу» выбило меня из колеи. Я и не собиралась лгать, но прекрасно знала, как обычные люди реагируют на мою правду. Оглянулась на Лиса, тот неотступно следил за мной. От его пронзительного взгляда становилось еще более неуютно. «Я не лгу, Ваше Величество», — глубоко вздохнув, ответила я. «У меня есть способность видеть то, чего не видят другие — призраков». И замолчала. С одной стороны, я только что призналась в своей слабости главе государства, с другой, ему наверняка требовалось время осознать сказанное. «Медиум», — подал голос Лис. «Как интересно». Император бросил на него короткий взгляд и спросил. «Значит, вы следили за призраком?» «Да, я обратила на него внимание перед началом спектакля. Он явно был не в восторге от неожиданного посетителя». «Почему вы так решили?» «Мне показалось, он пытается прогнать его прочь». Я не заметила, подал ли его величество какой-то знак Лису, но тот внезапно шагнул назад и открыл дверь кабинета. «Леди Торч, вы можете идти. Пожалуйста, не покидайте город до особого распоряжения». Не глядя на него, я присела в реверансе перед императором и вышла. И почти сразу услышала взволнованный голос бабушки. «Немедленно отвечайте, где моя внучка?» Я поспешила по коридору туда, где кордон красных мундиров безуспешно сдерживал ярость Беаты Варальберг. «Бабушка, я здесь. Со мной все нормально». Гвардейцы расступились. Взяв бабушку под руку, я быстро повела ее прочь. Но она не пожелала спуститься по лестнице в холл, а остановилась на площадке, на которой никого не было. «Эвелин, что произошло? Опять твои обожаемые привидения?» «Одно из моих обожаемых привидений только что спасло жизнь твоей дочери, ее мужу и их сыну», — тихо ответила я. «Но как?» — изумилась бабушка. Наблюдая за ним, я заметила человека, который бежал по балке под куполом прочь от люстры, и успела увидеть, что цепи, на которых она держалась, разомкнуты. У Люция была всего пара секунд, чтобы остановить падение, иначе... Бабушка побледнела. Кажется, она только сейчас полностью осознала произошедшее. «Может быть, Броуч не такой, каким был мой отец?» — продолжила я. «Но он молодец». «Ты права», — кивнула бабушка. «Идем». Я увидела высокую фигуру отчима издали. Он держал мамино пальто и непрерывно оглядывался, будто искал кого-то глазами. Когда наши взгляды встретились, Люций сунул пальто изумленному Алаберту и двинулся к нам. «С вами все в порядке?» — взволнованно спросила бабушка, когда он подошел. Отчим не ответил. Вместо этого обнял меня и крепко прижал к себе. Мне показалось, или бабушка всхлипнула? Не давая буре всколыхнувшихся в душе чувств сбить меня с толку, я подождала, пока он меня отпустит, и спросила. «Как мама? Алаберт? Никто не пострадал?» «Никто. Благодаря тебе, Эвелин», — воскликнул Люций. «Но как ты заметила, что люстра падает?» Я пожала плечами, устала от вопросов. Больше всего на свете мне хотелось оказаться в мансарде на улице первого пришествия, в окружении любимых вещей и тщательно выстроенного комфорта, который не под силу нарушить даже такому вредному полтергейсту, как дед Бенедикт. Честное слово, после того, что случилось здесь, ни одна его выходка больше не испортит мне настроение. «Эвелин, что произошло? Ты вела себя неподобающе». Подавив вздох и не поднимая глаз, я тихо ответила. «Да, мама, прости». «Виола, прекрати!» — повернулся к ней отчим. «Ты еще не поняла? Если бы не Эвелин, мы все трое были бы мертвы». «Я все прекрасно поняла, Люций», — холодно ответила мама. «Но она находилась в императорской ложе, на нее все смотрели. Могла бы позвать на помощь магов из группы сопровождения, а не кричать на весь зал, как девка с галерки». Подошедший к нам Алаберт заржал, как конь, однако осекся, напоровшись на взгляд отца. «После такого спектакля мне срочно требуется целитель». Предотвращая публичную ссору, вмешалась бабушка. «Люций, отвезите меня домой». «Думаю, Эвелин тоже нужен отдых». «Да, бабушка». Ощущая себя совсем без сил, ответила я. Дождалась, пока они покинут опустевший вестибюль, добрела до стены и прижалась к ней затылком. Ноги дрожали, во рту было сухо. Да, я уже не та девочка, но она все еще жива во мне. Из зеркала, висящего на противоположной стене, на меня смотрело очень бледное отражение. Зеркало было тем самым, откуда накануне выглянула призрачная лиса. Я увидела ее так ясно, будто время повернулось вспять. И похолодело, потому что поняла. Лиса-призрак не пускала меня в зал, предупреждая об опасности. Ведь не пригласи императрица бабушку в свою ложу, мы тоже сидели бы под люстрой. Наверняка и в Варальберге привидение следовало за мной, поскольку где-то рядом таился Рори Ревен в плаще невидимки. Моя чаша потрясений на сегодня переполнилась до краев. Чувствуя, что теряю сознание, я попыталась уцепиться за что-нибудь, но тщетно.